Глава 5. Закатное окно. Сэму казалось, что он проспал несколько минут. Между тем проснулся он часа через 3, когда возвратился Фарамир, и с ним много-много людей. Все, кто уцелел в битве, собрались на склоне холма, человек 200 или 300. Они расселись широким полукругом, Фарамир сидел посередине, перед ним стоял Фродо. Это походило на странное судилище. Сэм выполз из папоротников, никем не замеченный, и пристроился к человеческому полумесяцу с краю. Оттуда было хорошо видно и слышно. И он глядел во все глаза и не пропускал ни одного слова, готовый, ежели что, тотчас ринуться на выручку хозяину. Повязка больше не скрывала лицо Фарамира, суровое и властное. Его устремленные на Фродо серо-стальные глаза глядели остро, проницательно и раздумчиво. Сэм скоро понял, что Фарамиру подозрительны недомолвки Фродо, из-за которых неясно, зачем он шел с отрядом из Раздола, почему расстался с Боромиром и куда направляется теперь. То и дело заводил он речь о проклятии Исилдура, словом, явно раскусил, что самое важное — от него скрывают. «Раз не Высоклик отважился взять на себя проклятие Исилдура, — настаивал он, — и раз ты и есть тот не Высоклик, значит, тебе известно, что это за проклятие, и ты предъявил его совету, о котором говоришь, а Боромир видел его, так или не так?» Фродо не отвечал. «Так, — сказал Фарамир, — ты скрытничаешь. Однако же все, что касается Боромира, касается и меня. Согласно былинам, Исилдура поразила оркская стрела, но стрел этих, что песчинок в реке, и едва ли воитель Гондора Боромир принял бы одну из них за роковое знамение. Ты что же, был хранителем этого неведомого проклятия? Оно сокрыто, — сказал ты. Не ты ли его сокрыл? Нет, сокрыл его не я, — сказал Фродо. — Оно не принадлежит мне, и нет его владельца среди смертных, ни самых великих, ни самых ничтожных. Если кто и вправе владеть им, то это Арагорн, сын Араторна, наш предводитель от Мории и Дорероса. Я о нем говорил. — Почему он, а не Боромир, страж крепости, воздвигнутый сынами Элендила? — Потому что Арагорн по отцовской линии прямой потомок Исилдура, сына Элендила. Он опоясан Эленделовым мечом. Изумленным гулом отозвалось собрание на эти слова. Послышались возгласы: «Меч Элендила! Меч Элендила скоро заблещет в Минастирите! Добрые вести!» Но Фарамир и бровью не повел. «Может быть, — сказал он, — но столь великие притязания надобно подтвердить. И коли этот Арагорн явится в Минастирит, от него потребует бесспорных доказательств. Пока что, а я был там 6 дней назад, не явился ни он и никто другой из твоего отряда». «Боромир признал его притязание», — сказал Фродо. «Да будь здесь Боромир, он бы и ответил тебе на твои вопросы. Уже давно расстались мы с ним у Рероса, и он направлялся прямиком в вашу столицу. Наверное, по возвращении туда ты все от него узнаешь. Ему, как и всем остальным, было известно, зачем я в отряде. Элронд из Имладриса объявил об этом всему совету. Мне было дано поручение, оно привело меня сюда. Но я не волен открыть его никому более. Скажу только, что тем, кто насмерть бьется с врагом, не пристало меня задерживать». Фродо говорил горделиво, хоть на сердце у него, верно, кошки скребли. И Сэм его мысленно одобрил. Но Фарамир не унимался. «Так, — сказал он, — ты, стало быть, советуешь мне не мешаться в чужие дела, уходить во свояси и отпустить тебя на все 4 стороны. Дескать, Боромир мне все объяснит, когда вернется». «Вернется, — говоришь ты. Ты был другом Боромиру?» Фродо живо припомнилось, как Боромир напал на него, И он замешкался с ответом. Взгляд Фарамира стал жестче. «Много тягостей и невзгод вынесли мы бок о бок с Боромиром», — вымолвил, наконец, Фродо. «Да, я был ему другом». Фарамир мрачно усмехнулся. «И тебе горько было бы узнать, что Боромира нет в живых?» «Конечно, горько», — удивленно ответил Фродо. Он взглянул Фарамиру в глаза и оторопел. «Нет в живых?» — сказал он. «Ты хочешь сказать, что он погиб, и тебе это известно? Или ты просто испытываешь меня пустыми словами? Хочешь обманом вывести меня на чистую воду?» «Я даже орка не стану обманом выводить на чистую воду», — сказал Фарамир. «Как же он погиб? Откуда ты знаешь об этом? Ты ведь сказал, будто никто из нашего отряда к вам в столицу не явился». «О том, как он погиб, я надеялся услышать от его друга и спутника. Но я оставил его живым и здоровым, и, насколько мне известно, он жив и поныне. Правда, гибель подстерегает нынче на каждом шагу». «Да, на каждом шагу», — подтвердил Фарамир. «И гибельнее всего предательство». Сэм слушал, слушал. И так рассердился, что потерял всякое терпение. Последние слова Фарамира его доняли. Он выскочил на середину полукруга и обратился к хозяину. «Прошу прощения, сударь», — сказал он. «Только, по-моему, уже хватит с вас колотушек. Кто он такой, чтобы эдак вам дерзить? После всего-то, что вам пришлось вынести ради них же, громадин неблагодарных. А вот что, начальник!» Он встал перед Фарамиром, руки в боки, с таким же видом, с каким распекал хоббитят по нахалке, отвечавших ему на строгий вопрос, что это они поделывают в чужом фруктовом саду. Послышался ропот, но большей частью воины ухмылялись. Уж очень было забавно глядеть на их сурового предводителя, сидевшего на земле лицом к лицу с широко расставившим ноги разъяренным малышом-хоббитом. Такое не каждый день увидишь. «Вот что я тебе скажу», — продолжал Сэм. «Ты на что это намекаешь, а? Кончай ходить вокруг да около, говори прямо, а то дождешься, что набежит 100 000 орков из Мордора. Если ты думаешь, что мой хозяин прикончил вашего Боромира и убежал, то не знаю, где твоя голова, но хоть не виляй. И не забудь сказать нам, что дальше ты делать собираешься. Жалко вот, между прочим, что некоторые на словах самые главные противники врагу, а другим становятся поперек дороги. Хотя другие-то, может, не меньше ихнего делают. То-то бы враг на тебя сейчас порадовался. Решил бы, что у него новый дружок объявился». «Тише», — сказал Фарамир без малейшего гнева. «Не мешай говорить своему хозяину, он не в пример умнее. Я и без тебя знаю, что медлить нам опасно, однако улучил время, дабы разобраться в трудном деле. Будь я поспешлив, как ты, я бы давно уже вас зарубил, ибо мне строго-настрого велено убивать всех, кто обретается здесь без позволения властителя Гондора. Но мне претит всякое ненужное и даже необходимое убийство. И слов я на ветер не бросаю, будь уверен. Сядь рядом с хозяином и помолчи». Сэм плюхнулся на землю, красный как рак. Фарамир снова обратился к Фродо. «Ты спросил, откуда я знаю, что сына Динетера нет в живых?» «Дурные вести крылаты. А ночью, как говорится, сердце сердцу весть подает. Боромир, мой родной брат». Скорбная тень омрачила его лицо. «Тебе памятно что-нибудь из богатырского доспеха Боромира?»